Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Итак, я узнал, что дама, которой я проявил столько внимания, и, как мне казалось, она проявила внимание ко мне, что она замужем. Ее муж тот самый человек, с которым она спорила по дороге, где я их застал. Я сел в карету, и леди Декер все мне объяснила. Это лорд Джордж Декер, мы поженились 2 года назад. Ни к чему рассказывать, как он меня обидел. Я ушла от него, и брат приютил меня. До сегодняшнего дня этот человек оставлял меня в покое. Больше всего я опасаюсь дуэли между моим мужем и братом. Страшно даже подумать об этом. Вот почему лорд Рафтон не должен ничего знать о нашей сегодняшней случайной встрече. Если мой пистолет может избавить вас от затруднений, нет, об этом даже не думайте. Вспомните свое обещание, полковник Жерар, и ни слова в Хайкоме о том, что вы слышали. Ее муж. В своем воображении я видел ее молодой вдовой. И вот смуглолицый негодяй, с его «подите к черту», оказался мужем этой нежной голубки. Ах, если б только она позволила мне освободить ее от ненавистной обузы. Нет более быстрого и надежного способа развестись, чем тот, который я мог ей предложить. Но слово есть слово, и я сдержал его. Я никому ничего не сказал. Через неделю меня должны были отправить из Плимута в Сен-Мало, и я думал, что никогда не узнаю продолжения этой истории. Но судьбе угодно было, чтобы она имела продолжение, и я сыграл в ней весьма приятную и почетную роль. Всего через 3 дня, после того случая, о котором я рассказал, лорд Рафтон вдруг ворвался ко мне в комнату. Он был бледен и, как видно, чем-то крайне взволнован. «Жерар!» — воскликнул он. «Вы видели леди Джейн Декер?» Я видел ее после завтрака, а теперь было уже за полдень. «Клянусь Богом, совершено злодеяние!» — воскликнул мой бедный друг, бегая по комнате, как безумный. Приезжал бейлиф и сказал, что люди видели, как карета, запряженная парой, мчалась, что есть духу, по Тавистокской дороге. Когда она проезжала мимо кузницы, кузнец услышал женский крик. «Джейн исчезла. Провалиться мне на этом месте, если ее не похитил этот негодяй Декер!» Он резко позвонил. «Немедленно оседлать 2 лошадей!» — крикнул он. «Полковник Жерар, где ваши пистолеты? Сегодня же я привезу Джейн назад из Грейвилхенгера, или же в Хайкоме появится новый хозяин». И вот через полчаса мы, как странствующие рыцари в старину, скакали на выручку леди, попавшей в беду. Лорд Декер жил близ Тавистока, и в каждом доме, на каждой дорожной заставе мы слышали о почтовой карете, мчавшейся впереди, так что не приходилось сомневаться, куда они держат путь. Дорогою лорд Рафтон рассказал мне о человеке, которого мы преследовали. Его имя было притчей во языцах по всей Англии. Он стал символом всяких безобразий. Этот человек был из древнего и знатного рода, и когда женился на красавице леди Джейн Рафтон, все надеялись, что он уймется. В самом деле, несколько месяцев он вел себя хорошо, а потом затеял какую-то грязную интрижку. Оскорбленная в своих лучших чувствах, Джейн бежала из дому и нашла приют у брата, из-под чьего крова ее теперь похитили силой против воли. Судите же сами, может ли быть цель более благородная, чем та, которая свела нас с лордом Рафтоном в тот день? «Вон Грейвилхенгер!» — воскликнула, наконец, указывая хлыстом вперед. Там, на зеленом склоне холма, стоял старинный дом из кирпича и дерева, богатый, очаровательный, какой встретишь только в английской глуши. У ворот парка есть постоялый двор. «Там мы оставим лошадей», — добавил лорд Рафтон. «Но я считал, что раз наше дело правое, нам всего лучше смело подскакать к дверям и потребовать, чтобы он отпустил леди. Однако тут я ошибался, ибо англичанин боится только одного — закона. Он сам его устанавливает, но стоит закону войти в силу, и он становится тираном, перед которым пасуют самые отчаянные храбрецы. Англичанин с улыбкой приступит порог смерти, но побледнеет от страха, если придется приступить закон. Пока мы шли через парк, лорд Рафтон кое-что объяснил мне, и из его слов выходило, что в этой истории закон не на нашей стороне. Лорд Декр имел право увести жену, так как она принадлежит ему. Мы же ничем не отличались от грабителей, посягающих на чужую собственность. А грабителям нельзя открыто подходить к парадной двери. Мы могли забрать леди Джейн силой или хитростью, но не могли сделать это по праву, так как закон был против нас. Вот что объяснил мне мой друг, когда мы притаились в кустах под окнами. Из кустов мы могли наблюдать за этой крепостью и решить, удастся ли нам занять здесь прочные позиции. Главное, как снестись с прекрасной пленницей. И вот мы с лордом Рафтоном засели в кустах, сжимая пистолеты в карманах охотничьих курток, и наши сердца были исполнены решимости не возвращаться домой без леди Джейн. Мы нетерпеливо вглядывались в длинный ряд окон. Никаких признаков присутствия женщины заметно не было. Но на усыпанной гравием дорожке перед дверью остались глубокие следы колес. Без сомнения, они уже приехали. Затаившись в кустах, мы шепотом держали военный совет, который вдруг был прерван самым необычным образом, как узнаем позже. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.